«А при чем тут это?» — спросила Марта. «Из-за Вандузлера. Это он прислал мне парнишку разбирать бумаги. Это его племянник или крестник. Он бы не прислал, кого попало, понимаешь?» «И как он тебе?» «Не знаю. Я видел его трижды за 3 недели. Он безработный историк, специалист по средневековью. Такое впечатление, что его беспрестанно мучают тысячи вопросов на разные темы. Уж чего-чего, а сомневаться он умеет. Перегнуть с несгибаемым совершенством ему не грозит. Значит, он тебе подходит? А он какой?» «Довольно странный, очень худой, одевается в черное. Вместе с Вандузлером живут 3 друзей, он прислал этого. Познакомишься и сама разберешься. Пока, Марта, а мне тут одна штуковина не дает покоя. Со 102-й скамейки?» «Да, но не то, что ты думаешь. Племянником депутата пусть займется Винсан, он же большой мальчик. Тут другое дело. Кусочек человеческой кости, который я нашел возле лавки». «И что тут, по-твоему?» «По-моему, тут убийство». Марта не совсем понимала, в чем дело, но слепо доверяла Людвигу. В то же время его кипучая деятельность пугала ее. С тех пор, как его выгнали из министерства, он так и не угомонился. Она подумывала, уж не начал ли он искать то, не знаю что, там, не знаю где, мечась из города в город, от скамьи к скамье, пора бы остановиться. Но, похоже, конца этому в обозримом будущем не предвиделось. Раньше он никогда не ошибался. Но тогда он был в команде и делал порученное ему дело. Но с тех пор, как он работал в одиночку, без всяких поручений, ее это тревожило. Она боялась, как бы он не тронулся умом. Она заговаривала с ним об этом, и Людвиг сухо отвечал, что он не сумасшедший, просто ему нельзя останавливаться. И потом строил из себя немца, как она это называла, так что с нее было достаточно. Марта поглядела на Людвига, который стоял, прислонившись к книжному шкафу. Он был по обыкновению спокоен, она всегда знала его таким. Она разбиралась в мужчинах и гордилась этим, а этот был одним из ее любимцев, если не считать тех 4, которых она любила, но с которыми вовсе не было так спокойно и интересно, как с Людвигом. Не хотелось, чтобы у него мозги на бекрень съехали, все-таки он ей нравился. «А у тебя есть доказательства, что тут убийство? Или это все сказки?» Луи поморщился. «Убийство — это не сказки, Марта. И я занимаюсь этим не от скуки. В случае со 102-й скамейкой, я думаю, что ошибаюсь, что эта кость ни к чему не приведет, и я на это надеюсь. Но меня это гложет. Я не уверен, а потому проверяю. Пойду наведаюсь туда. Спокойной ночи». «А может, тебе тоже лучше поспать? Чего ты там хочешь увидеть?» «Писающих собак». Марта вздохнула. «Ничего не поделаешь, Людвиг, что состав без тормозов. Едет медленно, а не остановишь». Глава 7. Марк Вандузлер сразу согласился, когда крестный предложил ему этот небольшой приработок в 2000 франков. Прибавить к этому работу на полставки в городской библиотеке, которая начнется в январе, и дела чуть-чуть наладятся. В гнилую лачугу, где он обитал, можно будет купить еще 3 обогревателя. Конечно, поначалу он насторожился. Со знакомыми крестного нужно держать ухо востро. Когда-то он был полицейским и играл по своим правилам, и правила эти были довольно специфические. Среди знакомых Вандузлера-старшего встречался самый разный народец. В данном случае ему было предложено сортировать газетные вырезки с условием не рыться в других бумагах. Крестный сказал, что это вопрос доверия, что Луи Кельвелер собрал тонны информации, а теперь, когда его вышибли из министерства, продолжает ее собирать.